«Брось, Сережа, я ведь понимаю, чуткость проявляешь», — сказал он однажды. «Но разве мне было бы легче, если бы и ты не знала своих? Рассказывай, брат, рассказывай, как там твоя Ольга, как Алешка и Миша». Политрук смутился, покраснел даже и начал нехотя скупо делиться последними новостями из дому. «Постой», — вдруг перебил его Лащенко, — «я вот о чем подумал. Пусть Оля узнает через адресный стол, нет ли в Ярославле моей Полины. Вдруг туда эвакуировалась. Мало ли что бывает. Хорошая мысль. Обязательно напишу. Сегодня же. Правда, неизвестно, скоро ли почту отправят». Сергей Петрович не сказал, что он еще полгода назад просил жену навести справки и в Ярославле, и в адресных столах других городов, но Лащенко Полина Ивановна, 1914 года рождения, уроженка бывшей Екатеринославской губернии, там не проживала. Смуглого плечистого Лащенко и типичного русака, светловолосого сероглазого Вахмякова, связывали не только служебные отношения, но и самая настоящая крепкая боевая дружба. Политрук знал, как любил командир роты свою семью, и хорошо понимал его переживания. Волнение и тревоги Павла не давали покоя и Сергею Петровичу. Когда соединение пришло на Волынь, у Лащенко вспыхнула новая надежда отыскать хотя бы следы дорогих ему людей. Где-то в Маневичском районе он случайно узнал, что на дальнем лесном хуторе живут две беженки из Бреста. Павел помчался туда. Женщины в самом деле оказались женами брестских городских служащих. Обе выбрались из города уже после того, как его заняли немцы. Знакомых среди семей военных эти беженки не имели, но слышали, что часть жен и детей офицеров успели отправить на восток, а некоторые потом сами ушли неизвестно куда. Вот и все, что узнал тогда Лащенко. Ничего нового он не услышал, подтвердились лишь его предположения, но обрадовал сам факт встречи с женщинами из ставшего ему родным города. И тут же офицер подумал, а почему бы и Полине с Верочкой не оказаться в этих довольно близких от крепости местах? С тех пор, в каком бы населенном пункте не приходилось бывать Павлу Игнатьевичу, всюду задавал он неизменный вопрос, нет ли кого-нибудь из Бреста. На хуторах и в селах жили беженцы из Ковеля, из Луцка, из Владимира Волынского, а из Бреста старшему лейтенанту довелось встретить только еще одну женщину. Была она женой офицера, но не того полка, в котором служил Лащенко, и от нее не услышал партизанский командир ничего ободряющего. Конечно, Павел Игнатьевич продолжал поиски, но безуспешно, и новая надежда постепенно таяла, исчезала. Однако старший лейтенант не подозревал, что вместе с ним ищет Полину Ивановну Лащенко вся его рота. Настойчивые коллективные розыски велись по инициативе Вахмякова. Он рассудил логично. 100 человек могут сделать в 100 раз больше, чем один. Пусть и не все 100 были привлечены к поискам, но во всяком случае, каждый из партизан роты, попадавший в новое ли село, на новый ли хутор, независимо от других заданий, обязательно еще наводил справки о Полине Ивановне. Это было дополнительное задание, особое. Спрашивали не только о женщинах из Бреста, но и о любых беженках, появившихся в населенном пункте во время войны. Встречались с ними, разговаривали. На тот случай, если Полина Ивановна не назовет себя, Вахмяков сообщил партизанам ее приметы. Среднего роста, вьющиеся каштановые волосы, нос с горбинкой, у подбородка родинка овальной формы. Внешность жены командира роты Вахмяков отлично себе представлял по многим рассказам друга. Поиски держались в строгом секрете от старшего лейтенанта. Человек скромный и щепетильный, он сразу бы запретил бойцам отвлекаться от основных дел ради него, хотя дела нисколько от этого не страдали. Пожалуй, у Сергея Петровича хватило бы красноречия доказать это старшему лейтенанту. Но нельзя же зря трепать нервы человеку, приносить ему вместе с новыми надеждами и все новые разочарования. Ведь шансы отыскать Полину Лащенко или что-нибудь о ней услышать были очень невелики.